главарь бандитов, задумчиво потер шрам на своей шее. Длинный шрам, опоясывающий его, словно петля. Иногда он побаливал, особенно перед дождями, которые в зоне случаются чуть ли не каждый день. Напоминал своему хозяину о том дне, когда безумный доктор отрезал ему голову и приживал к ней тело Катара, родного брата индуса, главаря группировки бандитов. Примечание. Об этом можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон бандита» в литературной серии «Сталкер». Впрочем, индус и без дождя ни на минуту не забывал о том, чьим телом он пользуется. И о том человеке, по чьей вине все это произошло. О сталкере по прозвищу «Снайпер». Восстановление после операции шло долго. Тело брата слушалось неважно, порой словно пытаясь жить своей жизнью. То рука дернется сама собой, то ноги отказываются идти. Однажды это тело попыталось убить индуса, и тот лишь невероятным усилием воли смог достаточно сильно дернуть головой, чтобы острие кинжала не вонзилось в глаз, а лишь оцарапало кожу на виске. И долго потом сидел главарь группировки бандитов, прижимая к ране пластырь, глядя в зеркало и силясь понять, то ли рука нанесла тот удар, или же это Катар из края Вечной войны попытался забрать брата с собой. «Ответь мне», — шептал индус, всматриваясь в зеркало и гладя рукой шрам, на границе которого заканчивались татуировки, нанесенные при жизни на тело Катара до самого лица. «Ответь мне, слышишь? Кто я? Скажи, ты или все-таки я?» Но напрасно прислушивался главарь бандитской группировки к тишине вокруг себя. Ответа не было. Лишь мертвый брат почти каждую неделю приходил во сне, стоял возле кровати индуса и смотрел на него. А бесстрашный главарь самой отмороженной группировки зоны леденел от ужаса и боялся пошевелиться. Потому что это и правда страшно, когда на тебя, не мигая, смотрит мертвый брат, держа в бесплотных руках свою отрезанную голову. От таких снов индус просыпался в холодном поту, часто от собственного крика, потому что сон был уж слишком явным. Приходила мысль взять пистолет и покончить с этим кошмаром. Но при этом мучили сомнения, его ли эта мысль? Или же это мертвый брат просто желает получить в свою могилу то, что принадлежит ему по праву? Первое время индусу казалось, что он вот-вот сойдет с ума, и, разумеется, это не могло не отразиться на управлении группировкой. Вспышки ярости вожака, чередующиеся с периодами глубокой депрессии, достали многих, и люди начали уходить. На кой нужен командир, который может пристрелить подчиненного без причины, послать на самоубийственное задание или же сидеть сутками напролет, уставившись в старое зеркало? Однажды в комнату к индусу зашел Яша-солдат, бандит из бывших военных, пользующийся в группировке большим авторитетом. «Слышь, босс», — сказал солдат без особого почтения, — «люди недовольны. Ты или рули бригадой по понятиям, или свали в туман. А лучше уже самовыпились, что ли, на глушняк, чтоб народ не морочить. Все видят, что у тебя шляпа дымит не по-детски. Того и гляди, крыша сползет. Если что, ты только скажи, я для босса маслины не пожалею. Как я шмаляю, ты в курсах, так что будет не больно». «Все прогнал?» — глухо поинтересовался индус. «Все? Ну тогда вали отсюда нах». «Алло, босс!» — глухо заворчал солдат, рука которого потянулась к расстегнутой кобуре пистолета. «Ты за базаром-то следи, а то ж я не посмотрю». Договорить он не успел, выстрелить тем более. Индус и сам не ожидал, что сможет так резко и быстро метнуть кинжал, спрятанный в рукаве. Доля секунды, и уже из глазницы солдата торчит лишь рукоять. А сам бандит, пришедший с предъявой, медленно опускается на колени, пытаясь осознать, что произошло. Да так и не осознав, заваливается на бок и начинает дрыгать ногами, точно пытаясь убежать от собственной смерти. «Спасибо, брат», — сказал индус, задумчиво посмотрев на свою руку, столь ловко и быстро метнувшую кинжал. И с той минуты жить ему стало немного проще. Оно всегда легче становится, если примириться с судьбой и со своими мыслями, найдя удобное для себя обоснование того, что раньше не давало спокойно существовать. Оказалось, достаточно всего лишь смириться с тем, что он, индус и Катар, теперь одно целое. Существо, созданное зоной, причем совершенное существо. Катар был отличным бойцом, а индус — сильным руководителем, умевшим держать в узде крупную шайку отмороженных бандитов, которые уважали его за мудрые и смелые решения. Сейчас уважение пошатнулось, и недалек тот час, когда не один человек, а вся братва предъявит своему вожаку за беспредел и решением сходника заглушит его, отрезав голову и насадив ее на одну из арматурин, торчащих над воротами крепости. Так в группировке было принято казнить ее членов, конкретно накосячивших перед братвой. И сейчас надо было как-то объяснить той братве смерть уважаемого бродяги, который уже не дрыгал ногами в агонии, а дернулся в последний раз и вытянулся, запрокинув голову с торчащей из нее рукоятью кинжала. «Что будем делать, Катар?» — мысленно задал вопрос индус. И сам собой в голове родился ответ, безмолвно прозвучавший с знакомой хрипотцой. «Выходить к братве и базарить, брат, а потом мочить всех, кто посмеет вякнуть на главаря». И тогда индус расхохотался. Проблема перестала быть проблемой и превратилась в суперсилу. Теперь, когда они с братом стали одним целым, ни одна тварь не посмеет встать на их пути. Индус поднялся со своего места, подошел к трупу, наступил ему на лоб, нагнулся, выдернул из окровавленной глазницы кинжал, глубоко застрявший в кости, обтер его об одежду солдата и сунул в ножны, закрепленные на предплечье. После чего открыл дверь и вышел из своей комнаты. Бандиты ожидаемо столпились снаружи. Если не вся группировка, то большинство точно. Ждали, что скажет солдат, выйдя от главаря. Но вышел не он. Индус обвел тяжелым взглядом бандитов, после чего медленно расстегнул плащ, сбросил его на заплеванный пол. Следом туда же полетела тактическая рубашка с высоким воротником, которым индус постоянно прикрывал кольцевой шрам на шее, словно отрубающий сеть татуировок, покрывавших при жизни все тело Катара. Индус медленно вытащил из ножен на предплечье кинжал со следами свежей крови на клинке, после чего кивнул на дверь. «Солдат решил предъявить мне за беспредел, но случайно дал дуба. Есть еще кто-то, кто хочет мне кинуть предъяву?» Бандиты мялись, переглядывались. «Ну?» — рявкнул индус. «Чего заглохли? Или бухтеть можете только у меня за спиной? Есть еще духовитые, кто готов выйти раз на раз с паханом?» «Найдутся». Вперед вышел здоровенный бандит, 1.2 метра ростом, широченные плечи, криво заросший шрам во всю щеку. «Ты, индус, походу, в натуре берега попутал», — прогудел здоровяк, вытаскивая из ножен тесак, одним ударом которого можно было запросто срубить человеку голову. «По закону свалки я могу тебя вызвать перо на перо, и уж не обессудь, что мое пырялово побольше твоего будет. Закон за размеры пера ничего не поясняет». Бандит сделал шаг вперед и остановился, ощутив какое-то неудобство в гортани. Вроде еще хотел что-то сказать, а слова будто застряли. И дышать вдруг стало затруднительно. Здоровяк сделал еще шаг вперед и споткнулся, к своему удивлению обнаружив, что у него внезапно отказали ноги. Индус равнодушно смотрел, как огромный бандит, выронив тесак из ослабевших пальцев, падает, так и не поняв, что случилось. Да и многие присутствующие бандиты не поняли. Главарь вроде лишь расслабленной рукой дернул снизу вверх, словно готовясь принять боевую стойку. А противник уже валяется, елозя окровавленными ладонями у себя под подбородком. И лишь один из бандитов покачал седой головой, пробормотав. «Без оборотка». «Что?» — не понял стоящий рядом молодой парень в бандане с черепами. «Безоборотное метание пера», — пояснил седой. «Молод ты еще, не видал такого». «Да и мне только раз довелось пропасти, когда Катар рисовался этим искусством». Между тем индус подошел к здоровяку, поднял тесак, валяющийся рядом с ним, одним ударом отсек раненому голову и поднял ее за волосы повыше, чтоб увидели все присутствующие. «Слушайте, бродяги!» — рявкнул главарь группировки. «Мы с братаном были ранены. Катар загнулся, и болотник пришил мне его тушку. Теперь во мне живет дух моего братухи, и что мы можем вместе, вы только что просекли. Кто еще дернется на нас с Катаром, зажмурится, как пес, не успев гавкнуть. А теперь слушайте мой прогон. С этого дня все будет по-старому и даже круче». «Походу, у пахана шляпа засвистела конкретно», — пробормотал кто-то в толпе. Индус услышал, нехорошо оскалился, потом поднес к своему лицу клинок окровавленного тесака, лизнул его, скривился, сплюнул себе под ноги. «Кровь двух псов я сегодня уже попробовал», — негромко проговорил он. «Найдутся еще желающие узнать, какова моя на вкус». Тишина повисла внутри бандитской крепости, напряженная, натянутая словно струна, готовая вот-вот порваться. Несколько рук потянули из кобур пистолеты, чьи-то пальцы легли на рукоять затвора АК. Всего-то и дел рвануть его на себя, отпустить, и дать очередь по главарю, явно свихнувшемуся на почве смерти брата. Но тут подал голос седой бандит. «Не думаю, что пахан гонит. Это зона, братва. Тут всякое случается. К тому же портаки на нем реально те же, что и у Катара. Может, он их потом набил, а после кукухой поехал», — предположил кто-то из толпы. «Не похожи его портаки на свежие», — покачал головой седой бандит. «Но это не точно. Эх, кабы зона знак дала, что индус не гонит, подтвердила, что она из двух братьев одного сделала». Внезапно почва под ногами бандитов завибрировала, словно при землетрясении. И воздух тоже, как раз на том месте, где полукольцом стояла толпа, уже готовая броситься на индуса и разорвать его. В том месте, где воздух внезапно изменился, стал мутным, зыбким и дрожащим, стояли трое бандитов. Послышался влажный хлопок, словно лопнул мокрый воздушный шар. И три тела просто разорвало, как бурдюки с кровью, попавшие под многотонный пресс. Во все стороны полетели фонтаны крови, фрагменты разорванной плоти, осколки костей, искореженные части оружия. Одному смятая крышка ствольной коробки прямо в лоб прилетела. Второму осколок приклада вошел в живот, вышел из спины, пролетел еще пару метров и разбился в щепы о бронированную стену. Все оставшиеся в живых замерли, пораженные увиденным. Лишь седой прошептал онемевшими губами: «Бродяга Дик». Так в зоне называли аномалию, которая самопроизвольно появлялась только в больших помещениях, в развалинах старых заводов, в подземельях Припяти или же вот, например, внутри бандитской крепости, сваренной из деталей зараженной военной и промышленной техники, много лет назад массово брошенной ликвидаторами последствий Чернобыльской аварии возле села Буряковка. Да только вряд ли бродягу Дика можно было назвать стопроцентной аномалией, ибо это было не что иное, как портал между миром людей и вселенной мусорщиков, через который пришельцы попадали в зону. Говорили, что есть где-то и постоянные такие порталы, но никто их не видел. Оно и понятно. Любой выход для своих — это одновременно и вход для чужих, а мусорщикам вряд ли нужны были незваные гости в их вселенной. Но как бы там ни было, именно в этот момент посреди крепости начал открываться портал, внутри которого уже угадывались идущие фигуры, карикатурно похожие на больших морских звезд, передвигающихся на двух нижних отростках. Индус первым пришел в себя от увиденного. Бросился к бандиту, в изумлении державшему печенек стволом вниз, словно простую палку, выхватил у него из рук пулемет, и как только первый мусорщик вышел из портала, дал по пришельцу с рук длинную очередь. Пробить броню соседа по вселенной оказалось не так-то просто. Его окутывало силовое поле, в котором пули завязали, словно мухи в клейкой ловушке. Но за преградное действие этих пуль никто не отменял. Тело мусорщика затряслось, словно в эпилептическом припадке. Он от неожиданности даже выронил смерть-лампу пистолетного типа, которую до этого сжимал кончиком щупальца. Понятное дело, ты выходишь из портала, безопасное открытие которого просчитали соплеменники-инженеры, и сходу нарываешься на град пуль. Тут любой растеряется. И мусорщик не был исключением. А еще при интенсивной атаке на силовое поле его эффективность стремительно снижается, так как экстремально быстро начинают садиться батареи. Но следом шли другие гости из иной вселенной, груженные контейнерами с артефактами и аномалиями, и тоже не ожидавшие атаки прямо на выходе. Тот, что шел вторым, толкнул первого, и оба они вывалились из бродяги Дика под ливень пулеметных и автоматных очередей. Теперь по ним стреляла вся группировка, и выжить под таким огнем было нереально даже в самых навороченных бронекостюмах. Остальные мусорщики, видя такое дело, бросились было бежать, однако индус успел швырнуть им вслед гранату, сорвав ее с разгрузки одного из бандитов. Портал вспыхнул, помутнел, стал непрозрачным, словно поставленное вертикально свинцовое зеркало, зависшее в полуметре над бетонным полом. Но не исчез, в отличие от других кротовых нор, существующих лишь ограниченный промежуток времени. Может, граната индуса что-то повредила в тонкой структуре аномалии, может, мусорщики изначально ее задумывали как стационарный объект. Как бы там ни было, сейчас над полом бандитской крепости висел двухметровый серый овал, а у его подножия валялись два трупа мусорщиков и большой контейнер необычной формы, похожий на пружину примерно метр в диаметре и полтора метра в длину. Никто еще не успел ничего сделать или даже предложить, как индус отбросил в сторону пустой пулемет, подошел к контейнеру и, размахнувшись, рубанул по нему тесаком. Клинок тесака мгновенно вспыхнул, и индус еле успел отшвырнуть от себя загоревшуюся рукоять. Но удар достиг своей цели. Контейнер лопнул, и из него на бетонные плиты пола посыпались артефакты, многие из которых бандиты видели впервые. «Ну что, бродяги?» — возвысил голос Седой. «Вы видели знак зоны? Рискнет еще кто-то вякнуть о том, что сила и фарт покинули индуса?» «Не грузей, старик!» — буркнул стоящий рядом бандит. «Попутались мы, малеха, случается. Думаю, братва согласится, что все предъявы к пахану сняты». «Ясен пень. Какие уж тут предъявы?» — проговорил другой бандит, завороженно глядя на россыпь уникальных артефактов. «Тут, походу, фарт какой нам и не снился. И насчет силы базара нет. Ровно все, братва. Пахан как был духовитый пацан, так им и остался». «А если все ровно, то делаем следующее», — спокойно проговорил индус. «Арты собираем и определяем в общак. Так как мусорщиков заваливала вся группировка, значит, их обор общий. Ну а напротив аномалии поставьте-ка корт на станке, и пусть сменный пост круглосуточно караулит этого бродягу-дика. Думаю, не случайно он тут завис. А если эта пакость вновь проснется, то нам всем мало не покажется».